Глава 11. Полковник Мелчетт и суперинтендант Харпер посмотрели друг на друга. Прошла пара дней после того, как Харпер приехал в Матч Бенхэм за консультацией. «Итак, мы знаем, где находимся, а если точнее, где нас нет», — мрачным тоном проговорил Мелчетт. «Скорее, где нас нет, сэр. Мы имеем дело с двумя смертями», — подытожил полковник. «Двумя насильственными смертями — Руби Кин и этой девочки, Памелы Ривз. От бедного ребенка осталось не слишком много, но все-таки достаточно для опознания. Уцелели одна туфелька и пуговица от формы герлскаутов. Дьявольское злодейство, суперинтендант». «Не стану возражать, сэр», — невозмутимо ответил тот. По словам Хейдека, девочка была мертва еще до того, как подожгли автомобиль. Это следует из той позы, в которой она лежала на сиденье. Возможно, бедняжка получила удар по голове. Или же ее задушили. Вы так полагаете? Ну, сэр, убийца действует однообразно. Понятно. Я видел ее родителей. Мать бедной девочки вне себя от горя. Ужасная, страшная драма. И нам необходимо решить, связаны ли эти убийства между собой. Суперинтендант начал загибать пальцы. Посещала слет герл-скаутов на Данбери Даунс. По мнению подруг, вела себя нормально и приветливо. Не стала возвращаться с тремя подругами на автобусе в Медчестер. Сказала им, что зайдет в Денмуте в универмаг Вулворт и оттуда автобусом вернется домой. Вулворт в Денмуте. Великое дело. Девочка жила в глуши и нечасто имела возможность попасть в город. Главная дорога в Денмут делает большую петлю из низин вглубь суши от берега. Памела Ривз сократила свою дорогу. Прошла через два поля, потом тропой вышла на аллею, которая вывела ее в Денмут возле отеля «Маджестик». Аллея, по чести говоря, проходит через территорию отеля с западной стороны. Поэтому возможно, что она слышала или видела нечто такое, нечто, относящееся к Руби Кин, и способная повредить убийце. Например, она услышала, что он договаривается с Руби Кин о встрече на 12 часов вечера. Словом, он понимает, что девочка слышала опасный для него секрет и решает заткнуть ей рот. Из чего следует, Харпер, что убийство Руби Кин было преднамеренным, а не спонтанным. «Думаю, что так, сэр», — согласился суперинтендант. «Внешне кажется, что дело обстояло иначе – внезапное насилие, приступ страсти или ревности, но я начинаю думать иначе. В противном случае я не понимаю, как можно объяснить смерть ребенка. Если бы девочка стала свидетельницей самого преступления, это было бы поздно вечером, около 11 часов. И что она могла делать около Маджестика в такое время? Ее родители начали беспокоиться уже в 9 часов, когда она не вернулась домой. Альтернативу предоставляет другой вариант. Она ездила в Денмут на встречу с кем-то неизвестным ни родителям, ни друзьям, и смерть ее не связана со смертью Руби Кин. Да, сэр, и я не верю в то, что все обстояло именно так. Понимаете ли, даже старая леди, почтенная мисс Марпл, немедленно предположила существование связи между обеими смертями. Она немедленно спросила, не обнаружили ли в сгоревшей машине тело герлскаута. «Очень толковая старая леди. Бывают среди них такие иногда. Проницательные, знаете ли. Умеют указать пальцем в нужное место». «Мисс Марпл делала это далеко не один раз», — сухо заметил полковник Мелчетт. «Потом, сэр, у нас еще есть машина». Она, на мой взгляд, вполне определенно связывает смерть девочки с отелем «Маджестик». Автомобиль этот принадлежит мистеру Джорджу Бартлетту. Оба мужчины снова посмотрели друг на друга. «Джордж Бартлетт», — проговорил Мелчетт, — «вполне возможно. А вы как считаете?» Харпер вновь принялся методично перечислять. В последний раз Руби Кин видели вместе с Джорджем Бартлеттом. По его словам, она вернулась в свою комнату, что подтверждается обнаруженным в ней ее танцевальным платьем. Но что, если она вернулась в комнату и переоделась для того, чтобы выехать вместе с ним? Быть может, они договорились выехать вместе, обсудили эту тему, скажем, еще перед обедом, и Памела Ривз случайно подслушала разговор. Он не сообщил о похищении машины раньше следующего утра, добавил полковник, и сделал это в крайне неопределенной манере. Изображал, что не может представить, когда в последний раз видел ее на месте. Это может быть разумной предосторожностью, сэр. Как я это воспринимаю? Он или очень умный джентльмен, прикидывающийся полным ослом, или действительно полнейший осел. «Что нам в данном случае нужно, — проговорил Мелчетт, — это мотив. Пока получается, что у него не было никакого мотива убивать Руби Кин. Да, тут мы застреваем. Мотив. Все рапорты из Паледа-Данс в Бриксвилле, как я понимаю, дают отрицательный ответ. Абсолютно. В жизни Руби Кин не было кавалера. Слэг старательно проработал этот вопрос. Надо отдать ему должное, он усердный сотрудник. Вы правы, сэр, именно усердный. Если б там можно было разнюхать хоть что-нибудь, не сомневайтесь, он сделал бы это. Но там пустота. Слэг составил список самых частых ее партнеров по танцам и проверил их всех. Ничем не подозрительные люди, у всех есть алиби на этот вечер. «Ах так», — проговорил суперинтендант, — «алиби. Опять нам приходится иметь с ними дело». Мелчетт внимательно посмотрел на него. «А ведь я оставил эту сторону расследования именно вам». «Да, сэр. Мы рассмотрели ее крайне внимательно. Даже обращались в Лондон за помощью. Ну и?» «Это мистер Конвей Джефферсон может считать, что мистер Гаскел и молодая миссис Джефферсон надежно обеспечены. Однако он ошибается. Они находятся в чрезвычайно затрудненном положении». «В самом деле?» «В самом деле, сэр. Дело обстоит так. Мистер Конвей Джефферсон действительно выделил своим детям, сыну и дочери, существенные суммы при их вступлении в брак. Однако это произошло энное число лет назад. Мистер Фрэнк Джефферсон вообразил, что может хорошо вложить свои капиталы. Он не стал вкладываться в совершенно неразумные предприятия, однако ему не везло, и он неоднократно совершал ошибки. Его состояние неуклонно уменьшалось. И, должен сказать, миссис Джефферсон обнаружила, что ей с трудом удается сводить концы с концами и посылать сына в хорошую школу. Однако она не стала обращаться к свекру за помощью. «Нет, сэр, насколько я понимаю, она живет с ним и потому не несет хозяйственных расходов. И здоровье его таково, что долго он протянуть не должен». «Именно так, сэр. Теперь обратимся к мистеру Марку Гаскелу. Это игрок, бесхитростный и простой. Деньги жены он растратил очень быстро и в настоящее время основательно запутался в долгах. Отчаянно нуждается в деньгах, притом ему нужно много денег». «Не могу сказать, что он понравился мне», — заметил полковник Мелчетт. «Безнравственный на вид человек, так ведь? Кроме того, у него есть мотив. И еще какой? 25 000 фунтов за то, чтобы убрать девицу с дороги. Да, это настоящий мотив». «Мотив есть у них обоих». «У меня нет оснований подозревать миссис Джефферсон». «Да, сэр, я это знаю. В любом случае, у обоих имеется алиби. Они не могли этого сделать. И точка». «У вас есть подробная запись всех их перемещений в тот вечер?» «Да, есть. Начнем с мистера Гаскела. Он отобедал со своим тестем и миссис Джефферсон, потом пил с ними кофе, когда к ним присоединилась Руби Кин. Далее он сказал, что должен написать письма, и оставил компанию. На самом деле Гаскел сел в свой автомобиль и поехал кататься вдоль берега. Он откровенно сказал мне, что не мог застрять на весь вечер за бриджем, хотя старик обожает эту игру. Поэтому он выдумал себе извинения в виде писем. Руби Кин оставалась в обществе остальных. Марк Гаскел вернулся, когда она танцевала с Раймондом. После танца Руби присоединилась к ним и выпила за компанию, а потом пошла танцевать с молодым Бартлеттом. Гаскел же и прочие партнеры составили партию в бридж. Это произошло без 10:40, и он не выходил из-за стола до полуночи. В этом можно не сомневаться, сэр. Так говорят все — члены семьи, официанты и все остальные. Поэтому Гаскел не мог совершить преступление. Миссис Джефферсон также обладает подобным алиби. Она также не выходила из-за стола. Оба они вне подозрений. Полковник Мелчетт откинулся на спинку кресла, постукивая по столу ножом для бумаги. «Это если считать, что девушка была убита до полуночи», — добавил суперинтендант Харпер. «Так утверждает Хейдек. Он опытный медик и знает свое дело. Если он что-то говорит, значит, можно не сомневаться». «Но могут быть другие причины? Здоровье, физическая идиосинкразия или что-то еще?» «Я спрошу у него». Поглядев на часы, Мелчетт взял телефонную трубку и назвал номер, после чего проговорил. «Хейдек должен уже быть дома. Но если мы предположим, что она была убита после полуночи, тогда появляется шанс», — ответил Харпер. «После полуночи кто-то уходил и приходил. Давайте предположим, что Гаскел назначил девушке встречу, скажем, в 20 минут первого. Он выходит из отеля на пару-другую минут, душит девушку, возвращается, а от трупа избавляется ранним утром. То есть везет покойницу на автомобиле 20 миль до библиотеки Бантри?» — возразил Мелчетт. «Бросьте, идея никуда не годится». И в самом деле немедленно согласился суперинтендант. Зазвонил телефон, и полковник поднял трубку. «Алло, Хейдек, это вы? Я насчет Руби Кин. А не могли ее убить после полуночи?» «Я же сказал, что ее убили между 10 вечера и полуночью». «Да, я это знаю, но, быть может, временной промежуток можно немного расширить, а?» «Нет, это невозможно. Если я говорю, что она была убита до полуночи, значит, до полуночи она и была убита. Не стоит пытаться оспорить медицинское свидетельство». «Да, но не мог ли здесь сказаться какой-то физиологический фактор? Вы понимаете меня?» «Я понимаю, что вы не знаете, о чем говорите. Девушка была совершенно здорова и не обнаруживала никаких аномалий. Я хочу этим сказать, что она не может чем-то помочь вам, полицейским крючкам, накинуть веревку на шею какого-то несчастного парня, в которого вы успели запустить свои когти. И не надо протестовать, я знаю вашу методику. Кстати сказать, девушка была задушена без сопротивления, то есть сначала ее опоили каким-то наркотиком, сильным наркотиком. Причиной смерти стало удушение, однако сперва ее одурманили». И Хейдек повесил трубку. «Ну, значит, так», — безрадостным тоном проговорил Мелчетт. «Я думал, что нашел другую отправную точку. Однако она улетучилась», — сказал Харпер. «О чем вы? Кто это?» «Строго говоря, ваш клиент, сэр. Зовут Бэзил Блейк. Проживает возле Госсингтон-холла». «Наглый молодой фат». Полковник нахмурился при воспоминании о проявленном Блейком откровенном хамстве. «А каким образом он замешан в историю?» «Похоже, он был знаком с Руби Кин. Довольно часто обедал в Маджестике, танцевал с нею. Помните, что Джози сказала Раймонду, когда оказалось, что Руби нет на месте? Надеюсь, она не с этим киношником. Я обнаружил, что подразумевала она именно Блейка. Он работает на студии Лэмвилл. Джози могла только подозревать, что Руби симпатизирует ему». «Многообещающий вариант, Харпер. Весьма перспективный». «Он не настолько хорош, как это может показаться, сэр. В тот вечер Бэзил Блейк находился на вечеринке в своей студии. Сами знаете, как они проходят. Начинаются в 8 с коктейля и продолжаются до тех пор, пока в воздухе не станет темно от табачного дыма и все не отключатся. Согласно утверждению допрашивавшего его инспектора Слэка, Блейк покинул мероприятие около 12 ночи. А в полночь Руби Кин была уже мертва. Кто-нибудь может подтвердить его показания? Большая часть собравшихся успела к этому времени слишком далеко зайти, сэр. Молодая женщина, находящаяся сейчас в бунгало, мисс Дина Ли, его показания подтверждает. Это ничего не значит. Да, сэр, вполне возможно, что вы правы. Показания других участников вечеринки в целом согласуются с утверждением мистера Блейка, хотя их представление о времени несколько расплывчато. «А где находится эта студия?» «В Лэмвилле, сэр, в 30 милях на юго-запад от Лондона. И примерно на таком же расстоянии отсюда». «Да, сэр». Полковник Мелчетт потер нос и произнес несколько неудовлетворенным тоном. «Похоже, что мы вправе исключить его из числа подозреваемых». «Думаю, да, сэр. Нет никаких доказательств того, что он был сколько-нибудь увлечен Руби Кин. На деле...» Суперинтендант Харпер недовольно кашлянул. «Он, похоже, полностью занят собственной дамой». «Итак», — проговорил Мелчетт, «мы остаемся при мистере Икс, неизвестном убийце, неизвестном настолько, что Слэк не в силах найти его следы. Это или зять Джефферсона, который вполне мог желать смерти девушке, однако не имел возможности убить ее, то же самое относится к его невестке, или Джордж Бартлетт, у которого нет алиби, но, к счастью, нет и мотива, или молодой Блейк, у которого есть алиби и нет мотива. И это весь набор подозреваемых. Нет, стоп. Наверное, нужно включить в наш список и этого танцора, Раймонда Стара. В конце концов, он проводил в обществе Руби достаточно много времени. Не могу поверить в то, что она как-то интересовала его, если только он не превосходный актер, неторопливо проговорил Харпер. Кроме того, с практической точки зрения, он также имеет алиби. Стар находился более или менее на виду, начиная с 10:45 до полуночи, и танцевал, меняя партнерш. Не знаю, сумеем ли мы обосновать обвинение против него. По правде сказать, у нас нет оснований обвинять кого-либо из них в убийстве, заметил полковник Мелчетт. Будем надеяться на Джорджа Бартлета, проговорил Харпер. Если бы только мы сумели найти мотив. Вы ознакомились с его биографией? Да, сэр. Единственный сын, избаловавший его матери, год назад после ее смерти унаследовавший уйму денег, быстро тратящий их, скорее слабый, чем злой. «Может, с психикой непорядки?» — с надеждой предположил Мелчетт. Суперинтендант Харпер кивнул. «А вам не приходило в голову, сэр, что в этом и может заключаться разгадка всего дела?» «Сумасшедший преступник, то есть?» «Да, сэр. Один из тех парней, которые время от времени...» «Душат повсюду молодых девиц. У докторов есть длинное название для этого недуга». «Такой вариант избавил бы нас от всех трудностей», — согласился полковник. «Есть только одна вещь, которая мне не нравится в нем», — произнес Харпер. «Какая же?» «Он слишком легок». «Хм, да. Быть может». «Итак, где же мы находимся?» — как я спросил в самом начале. «Нигде, сэр», — ответил суперинтендант Харпер.